Дорогие братья и сестры, я вас всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Спасителя, Господа Иисуса Христа. Наша сегодняшняя тема – это признаки последнего времени. Мы часто говорим о том, что мы живем в последнее время. На каком основании мы можем это утвердить? Ведь только тогда, если мы сможем доказать, что исполняются многие пророчества Библии на наших глазах, вот в этом, о которых Христос или пророки, или апостолы говорили, что они будут в последнее время, только тогда мы можем утверждать, что мы живем в последнее время. И вот 5 глав Священного Писания нам особо много говорят об этом последнем времени. Это Матфея 24 глава, Евангелие от Луки 17 и 21 главы, или та глава, которую сегодня брат уже читал, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, и 2 Тимофея, 3 глава. Чуть эти 5 глав говорят в Новом Завете особенно много о признаках последнего времени. И вот Христос говорил в Евангелии от Матфея, в 24 главе, в 3 стихе, мы читаем так: «Когда Он сидел на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: „Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?“» Он немногое говорил в последние дни своей жизни, и вот они заинтересовались: «Ну, Господи, ну скажи, когда же это будет? Или какие будут признаки, чтобы нам знать уже, когда же Ты придешь назад на эту землю?» В Деянии апостола, в 1 главе, 7 стихе, мы тоже уже один раз упоминали эти слова, Христос сказал: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил во власти Своей». Церкви не даны времена, церкви даны знамения. У евреев часто было, что конкретно говорилось, времена назывались, но в церкви даны не только знамения. А в Евангелии от Луки, в 21 главе, в 28 стихе, Христос сказал: «Когда же начнет это сбываться, то восклоните и поднимите ваши головы, потому что приближается избавление ваше». То есть каждый раз говорили, что что-то говорится, что что-то должно случиться. Будут какие-то особые признаки. И эти признаки последнего времени, а их около 46, описаны на страницах Нового Завета. И они находятся в церкви, в народе израильском, в природе, в неживой природе и во всем мире, то есть окружающем нас человечестве. И вот сегодня вечером мы хотим на этих 4 пунктах остановиться. Каковы же признаки последнего времени в этих 4 направлениях или в этих 4 областях человеческой жизни? Первое, мы обратим внимание на признаки последнего времени в церкви. Одним из признаков последнего времени является сильное распространение Слова Божия среди живущих на земле людей. Оно будет еще раз и во время великой скорби. Но такого размаха, как сегодня на земле, евангелизация раньше никогда не достигла. Хотя цель масонов была, создавая, значит, коммунистические государства, прижимать как можно больше христианства, стараться заглушить проповедь Евангелия. Но в то же время эта проповедь идет. Христос сказал в 24 главе Евангелия от Матфея, в 14 стихе: «И проповедано будет сие Евангелие Царства во всей вселенной, во свидетельство всем народам». Слово Божие можно проповедовать и слушать во спасение и во свидетельство. Если человек это слово примет, покается, уверует, родится свыше, то он слышал его во спасение своей души. А если он его услышит и не примет, то он его слышал во свидетельство. То есть в онный день Господь ему скажет: «Ты слышал слово, но ты его не принял. Оно тебе не было во спасение, но оно сегодня будет в свидетельство против того, что ты знал путь спасения, но ты его отверг». И вот сегодня очень многие люди принимают это слово во спасение. Но для очень многих людей уже сегодня Слово Божие проповедуется только во свидетельство. Библия ни в одном месте не говорит, как сегодня проповедуют часто некоторые евангелисты, что будет мировая евангелизация, что будет во всей, то есть мировое пробуждение, что люди будут каяться, будут великие, значит, чудеса и знамения чуть ли не больше, чем во время Пятидесятницы и после. Нет, Библия этого не говорит. Библия говорит, что будет слово проповедано, но не всем во спасение, а многим только во свидетельство. В мире у нас насчитывается в основном вот так 3000 языков. Из них 200 относятся к большим народам. То есть большие народы, есть маленькие. Из этих более 3000 языков 200 народов нашей планеты являются большими народами. В Вся Библия переведена где-то на 320 языков, полная Библия. Новый Завет переведен на более 720 языков, а части Библии переведены на более 900 языков мира. Это значит, более 2000 языков мира имеют сегодня свою Библию, или части Библии, или только Новый Завет. Но это не значит, что все люди на земле уже слышали Евангелие. Есть многие народы, которые имеют Библию на своем языке, но никогда не слышали о Библии или не слышали проповеди Евангелия. Это в буддийских странах, или где индуизм, конфуцизм, ислам. Эти люди никогда не читали Библию и не слушали Слово Божие, но имеется возможность, чтобы они могли слышать. То есть где-то 97% жителей нашей планеты имеют возможность, если хотят, слушать Слово Божие на своем родном языке. Но Евангелием охвачено намного-много меньше людей. И вот в мире где-то насчитывается около 2 миллиардов христиан, которые называются христианами. Я говорил, что из 1000 людей, посещающих молитвенные дома и богослужения в церквях, один возрожденный человек, одно дитё Божье. Но плохо то, что сегодня люди для того, чтобы массово евангелизировать, применяют модерные методы. Некто один брат сказал, сегодня вавилонскими методами хотят загонять людей в Царствие Божие. И вот эти вавилонские методы, эти модерные методы, они не способствуют тому, чтобы люди родились свыше. Люди каются, люди приходят к Богу, но это очень часто мимолетное явление. С одной стороны, небывалая евангелизация, много Библий переведены на различные языки мира, Библий печатается очень много. К примеру, в 1987 году было напечатано 13,5 миллион Библий и Новых Заветов. Такого в мире никогда не было, чтобы в один год печаталось столько Библий и Новых Заветов. А в то же время мы живем во время великого отступления Церкви. Я сказал, что этих отступлений будет 3. Сейчас от истинного учения отступают верующие люди. В период великой скорби эти отпавшие еще дальше отпадут. Это будет время вавилонской блудницы. Сейчас она создается, потом ее когда-то Господь осудит. Но тогда люди будут принимать начертания, будут поклоняться Антихристу и еще дальше уйдут от Бога, и все погибнут. А третье великое отпадение людей будет в конце тысячелетнего царства. Об этом мы поговорим в другой вечер. И вот Эдуард сегодня читал 2 Фессалоникийцам 2, 3 стих. «Да не обольстит вас никто и никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления». И в это отступление мы попали. Люди, которые тщательно изучали историю христианства, они говорят, со дня основания церкви она никогда не была в таком тяжелом кризисе, как в настоящее время. То есть за последние 19 или почти 20 столетий не было такого критического положения среди христианства. В чем же оно является? Во-первых, большое распространение лжеучений. И Христос сказал, Матфея 24:24, «И восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Мы имеем сегодня 6 мировых религий. Это христианство, это буддизм, индуизм, конфуцизм, мусульманство и иудаизм, то есть еврейская религия. И вот из этих 6 мировых религий более 20 тысяч различных вероучений. Одних основных христианских течений 261 и 611 побочных, то есть изучение апостолов, люди сделали 872 христианских учения. Представим себе вот столько учений. Ну почему это так? Да потому что эти лжепророки, которые на протяжении истории восставали, каждый старался создать свое учение, создать свою церковь или свою секту. И правы люди, говоря сегодня, кому верить, кто же прав. В одном Иерусалиме только у нас 511 религиозных учений в одном городе Иерусалиме. Никогда на земле не было столько различных сект, церквей, столько различных лжеучений, лжеучителей, как в настоящее время. Все больше и чаще появляются люди, которые называют себя Иисус Христос. В одно время как-то они были зарегистрированы, и одновременно жило около 8 тысяч людей на нашей земле, которые выдавали себя за Иисуса Христа. Христос об этом говорил, что придут вот такие лжехристы, которые будут говорить, что «я вот Христос». Но это только предтечи истинного Антихриста, который еще должен прийти. Второй признак – это потеря ревности в служении Господу. 2 Тимофея, 4 глава, 3 и 4 стихи. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истинного, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Вот в это время мы с вами живем. Как часто проповедь Евангелия многим людям не нравится, потому что это слишком тяжелая пища. Она не по вкусу, она не льстит духу, не льстит ушам. И поэтому люди хотят лучше слышать что-то модерное, что-то современное, что-то более мягкое, для того, чтобы оно как-то сглаживало все, не открывало грехи, не показывало, куда приведет наша жизнь, если не будем жить истинно с Господом. И вот эта ревность, служение Господу, она остывает. Этих филадельфийских христиан становится все меньше. И это модерное критическое богословие подкопало во многих-многих вопросах эти устои Церкви Христовой. Модерна, то и современная, а критическая, Библию раскритиковали от начала до конца. Все книги одна за другой перебирались, одно место за другим критиковалось, и Библия стала как бы, Библии не верят многие люди, поэтому ее и называют критической богословией. И когда кончили критиковать Библию, то начали критиковать Бога, объявив Бога мертвым. Потеря первой любви – это болезнь духовная у очень многих христиан. И Христос говорит Ефесской церкви, что «если ты не покаешься, я сдвину твой светильник». Никогда не было такого времени, чтобы из церквей и из официальных церквей уходило столько людей, чтобы приходилось стольких отлучать за греховный образ жизни, как в настоящее время. Это говорит о лаодикийском состоянии многих верующих. Хочется как можно больше из мира затянуть в церковь, и в церкви, чтобы не было в церквей порядка, не было устава, чтобы все терпелось, просто жить либерально, то есть вольномысленно, и этим самым церковь теряет свою силу, теряет свою бдительность, она становится лаодикийской, и Христос этой церкви говорит, что «я извергну тебя из уст моих». Стремление уподобиться миру во всех областях жизни. Я думаю, об этом нам не надо много говорить. Каждый из нас сегодня видит это. Это борьба всех поместных церквей, когда из мира стараются затянуть как можно больше различных порядков в мир. Люди говорят, вот нам надо уподобиться миру, и эти мирские люди тогда легче примут Евангелие. Это ложь, это неправда. Мы хотим сделать мир более христианским, и в то же время мы сделали наши церкви мирскими, а мир еще хуже стал, чем был, потому что мы живем в последнее время. Уподобление мирским, значит, и что я уже говорил, употребление мирских методов для распространения Слова Божия. Это пантомима, когда люди красят цвет или красят лицо белой краской или одевают маски и притворяются немыми и жестами стараются показать что-нибудь из Слова Божьего. Кино, телевизор, видеокамеры. Неверующие люди, мирские артисты играют роль Бога, роль Иисуса Христа. Это кощунство. И многие верующие восхищаются, смотрят эти кассеты, смотрят эти фильмы и говорят, вот эта истина действительно что-то хорошее. А кто же был этот артист, который играл роль Иисуса Христа? Это истинное богохульство. И даже во многих молитвенных домах эти кассеты рассмотрят, как многие люди имеют эти кассеты. Для того, чтобы люди покупали телевизоры, передается какая-нибудь религиозная передача. И этим самым людей заманивают к этому телевидению. И сколько нехорошего приходит и тогда из этого телевизора, что люди не имеют силы когда-то вовремя выключить кнопку и смотрят то, что не полезно душе. Третье – это экуменическое движение. Об этом я тоже уже говорил, что мы живем в тот период, когда люди стараются объединить все религии мира, все христианские течения. Это была первая мысль, что всех христиан надо объединить вместе. И православных, и католиков, и лютеран, и баптистов, и меннонитов, и свидетелей Иеговы, и кто как называется. Но не все эти учения относятся одинаково к Иисусу Христу. И в первом послании Иоанна, во второй главе, в 22-23 стихе мы читаем, кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос, это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына, имеет и Отца. Те христианские учения, которые отвергают божественность Иисуса Христа, как свидетели Иеговы, они и не имеют Бога, говорит Иоанн. Но все эти течения, тем не менее, объединены в экуменическом движении. Затем, когда все эти христианские течения были объединены во Всемирный Совет Церквей, тогда туда стали приглашать представителей других религий, которые вообще отвергают Иисуса Христа. В Деянии апостола в 4 главе, в 12 стихе мы читаем: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». А тут теперь и Христос, и Будда, и Магомед, и Конфуций – все поставлены на одну линию, все религии одинаковые. А фактически-то без Иисуса Христа нету спасения. Введены богоэкуменические служения с верующими различных церквей. И это приводит к большим проблемам. Если мы можем быть в экуменическом богослужении с людьми из различных церквей, то после эти люди в каждой церкви спрашивают: а почему мы не можем у себя вести такие порядки, какие в той церкви? Почему тем вот то и то возможно, а в нашей церкви это невозможно? Таким образом вводятся проблемы в поместные церкви. В Откровении 2 главе в 14 стихе Христос говорит: «Но имею против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама». А если эти учения Валаама в других церквях, особенно в государственных церквях, и мы вместе с ним делаем различные богослужения, то после наши люди стараются то учение Валаама перенять и принести в свою церковь. Экуменическое богослужение для животных. Я говорил об этом. Крестить собак и кошек, преподавать вечерю собакам. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, в 1 главе, в 21 и 22 стихе: «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодаривши, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». До чего дошли мы в наше время, когда люди с высоким умом посылают свои спутники к другим планетам, а с самим собой, с грехом, не можем разобраться, не можем понять истинного учения Библии, и отклоняем это учение, и в наших церквях возникают различные проблемы такого характера. Или харизматическое действие, или харизматическое движение, которое является особой силой объединения всех религиозных течений мира. Кто-то сказал, что харизматическое движение можно сравнить с раствором, который объединяет и скрепляет между собой все кирпичи отдельных служений. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 10 по 12 стих, что Эдуард сегодня читал: «По действию сатаны будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что будут веровать лжи». Вот эти богослужения, где делается исцеление, или это богослужение, когда призывается особо Дух Святой, и Он валит людей со своих скамеек, когда люди часами лежат на полу, хохочут, говорят, это Дух Святой их поразил, когда люди кричат не своим языком и говорят, что это все от Духа Святого. Такого раньше никогда верующие не знали, что сегодня происходит во многих церквях, и люди приписывают это Духу Святому, а фактически это от другого Духа. У нас ежегодно переходят многие христиане к другим религиям. Где-то около 100 тысяч немцев переходят каждый год к восточным религиям, становятся мусульманами или буддистами, или принимают какие-то другие религии. У нас в Германии более 2200 мечетей уже. Каждую неделю открывается новая мечеть. У нас где-то 150 церквей в Германии, где в пятницу проходят мусульманские богослужения или собрания, но нету во всем мире ни одной мечети, где бы христиане могли собираться в воскресенье. Это везде запрещено. Но наш толерант, то есть все наши допуски, наши широкие сердца, как бы мы могли выразиться, они принимают все и все, все. И это ведет к тому, что наши церкви мельчают все больше и больше. И это все приводит к распространению и умножению беззакония. Это вот беззаконие идет как бы тремя этапами. Павел говорит, что сегодня читалось 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих: «Ибо тайна беззакония уже в действии тогда была». Но потом Христос говорит – в Матфея 24:12, по причине умножения беззакония во многих остынет или охладеет любовь. В это время мы живем сегодня. Любовь у многих христиан охладела, потому что беззаконие в церквях и в наших сердцах. Эти беззакония умножаются, и поэтому остывает любовь. И потом уже придет беззаконие. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. И тогда откроется беззаконие. То есть в конце этого нашего отступления, в котором мы живем, откроется этот беззаконие. И все, которые отпали, они останутся. Они не будут взяты со Христом на небо. Поэтому в этом все мы видим признак последнего времени. В таком состоянии церковь никогда не было, как сегодня. И не удивляйтесь, что во многих поместных церквях такие проблемы. Мы живем перед пришествием Христа за своей церковью. И мы живем перед открытием Антихриста. И Дух Святой, и Сатана, каждый старается удержать эту церковь у себя. Дух Святой тянет ее на небо, а сатана ее старается утянуть от Бога. И на какой стороне будет каждый из нас, это мы должны решить сами. То есть, смотря на состояние церквей сегодня, мы должны сказать, что мы живем в последнее время. Ибо что Христос и апостолы говорили о церкви последнего времени, это сегодня исполняется. Затем мы видим признаки последнего времени в Израиле. Израиль – это указатель Божий на мировых часах. Израиль, как мы уже раньше говорили, это смоковница, это маслина, это виноградная лоза, это голова, а не хвост, это жена Божья, это первородный сын. Библия имеет много названий для израильского народа. И вот Христос сказал в Матфея, в 24 главе, в 32 стихе, «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкими и пускают листья, то знайте, что близко лето». Смоковница – это прообраз политического Израиля. Если виноградная лоза – прообраз духовного, религиозного Израиля, который по всей земле раскиданы сегодня, еще во многих странах мира живут евреи, то смоковница, растущая в винограднике, это израильское государство, которое создано из всех, среди всех живущих на земле евреев. И вот эта смоковница, она пустила листья, ветки ее стали мягкими, она пошла в рост. Уже 50 с лишним лет тому назад израильский народ стал опять государством, то есть смоковница опять ожила. Я, кажется, в один вечер говорил, что когда русский король потребовал от одного священника, чтобы он тремя словами доказал ему, что есть Бог, то он сказал ему на немецком языке «Majestät Juden», «Ваше высочество евреи». Кто знает историю израильского народа, и кто знает, что творится с этим народом в последнее время, и кто знает Библию, тот верит, что мы живем в последнее время. Об Израиле я эти дни много говорил. Кое-кто и огорчился, что я, дескать, показываю всю негативную сторону израильского народа. Но я показал и все хорошее будущее этого народа. А грех любых людей, он отвратителен, и никто не хочет об этом грехе сегодня слышать. Возвращение евреев на родину и образование израильского государства является одним из основных признаков последнего времени. В 37 главе пророка Иезекииля описывается большое поле из мертвых костей, и вот эти кости, когда пророк стал пророчествовать, сблизились, из них собрались скелеты, потом они обтянулись, эти скелеты, тканью, мышцами, жилами, кожей, и осталось только вдохнуть дыхание жизни, чтобы это великое множество могло подняться. Вот в это время мы живем, когда все эти кости собраны, когда они обтянуты жилой и мышцами и кожей, но в них еще нету духа жизни. Израильское государство стало сильным государством, одним из сильнейших на земле, но в духовном отношении они еще мертвы. Пророк Захария говорит в 8 главе, в 13 стихе, «И как вы были проклятием у народов, так я спасу вас, и будете благословением, и... Не бойтесь, да укрепятся руки ваши. Этот народ был проклятием для всех людей на земле. Но скоро наступит момент, когда он станет великим благословением для всех людей. И вот когда мы часто сегодня слушаем последние известия, и с напряжением многие верующие это делают, что будет с Иерусалимом? А пророк Захария сказал, что в последнее время Иерусалим станет особой мировой проблемой. 12 глава, 3 стих. «И в тот день сделаю Иерусалимом тяжелым камнем для всех племен, и все, которые будут поднимать его, надорвут себя». И сегодня Иерусалим как-то хотят определить в ту или в другую сторону. Евреи говорят, это наша столица. Мусульмане или эти палестинцы говорят, он будет нашей столицей. Другие требуют, чтобы он стал международным, интернациональным городом. Кто же возьмет верх? Евреям будет принадлежать Иерусалим. Но для сегодняшнего времени настал момент, тяжелый камень. И дальше Захария говорит в 12 главе, в 6 стихе. «И в тот день я сделаю князей иудиных, как жаровню с огнем между дровами, и как горящий светильник среди снопов». Что же будет, если между дровами положить жаровню? Или если горящий светильник положить у снопов пшеницы или у снопов сена? Ведь все загорится. И вот готовится мировой пожар из-за Иерусалима. Иерусалим будет причиной этой Третьей мировой войны. И князья иерусалимские или иудины будут также служить поводом к этому великому пожару. В 1948 году начался 70-й юбилейный период. То есть через 50 лет был юбилейный год в Израиле. 50-й год считался особо юбилейным. Так вот, от выхода народа израильского в Египет до Даниила было 20 юбилейных периодов. От Даниила до Иисуса Христа их было 10. А от Христа до нашего времени 39. Вместе это 69 юбилейных периодов. То есть 69 умножить на 50. Столько лет существует этот израильский народ. Его история идет, или завет Бога с этим народом. И вот в 48 году начался 70-й период. И он уже исполнился. То есть 70 раз по 50. Сколько времени еще продлится, покуда придет Христос к своему израильскому народу? Как Мессия мы сегодня не знаем. Но Израиль стал третьей мировой державой после Америки и России. Никто из арабских стран, никакая другая страна мира не может воевать против Израиля. До того сильные мышцы и жилы, до того военная сила у этого народа. Но у них нет еще дыхания жизни. Исайя 54 глава 17 стих. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, несмотря на то, что там сегодня большие проблемы у этого народа». Теперь мы споем несколько куплетов и потом продолжим нашу тему. В-третьих, мы видим признаки последнего времени в окружающей нас природе. Христос и апостолы говорили, и пророки говорили не только о народе израильском или о церкви, но и о природе, что в последнее время случатся различные знамения, которые будут говорить нам о том, что пришествие Христа при дверях. Матфея 24 глава 7 стих. «И будут глады, моры и землетрясения по местам». Евангелие от Луки, 21 глава, 25 стих. «И будут знамения в солнце и луне и звездах». Какие же знамения мы видим в космосе? В 86 году был небывалый парад планет. То есть многие планеты нашей Солнечной системы выстроились почти в один ряд. И люди ожидали больших последствий для нашей Земли. Но их тогда не было. В этом году парад планет был еще более стройный. И говорят, что многие стихийные бедствия, которых становится все больше и больше на нашей Земле, эти большие ураганы, тайфуны, смерчи, они связаны вот с этими парадами планет. Находят новые звезды, нашли 10-ю планету, на Солнце появились пятна, которые говорят о больших бурях там и предсказывают о больших изменениях в нашей Вселенной. Христос сказал о землетрясении, что землетрясения будут часты в последнее время. До 1856 года где-то было 10-20 землетрясений в год по всей Земле. Но с 1948 года эти землетрясения где-то увеличилось в 400 раз примерно. Их стало больше и больше. В 1976 году было 1 миллион зарегистрированных землетрясений. 1 миллион в год. В 20 веке, в нашем прошедшем веке, более 2250 сильных землетрясений. В то время как раньше, к примеру, в 16 веке было 253. В 15 веке их было 174. За 100 лет, а сейчас более 2250. 28 июня, июля 1976 года в Китае было до того сильное землетрясение и 800 повторных толчков. Погибло при этом 1 миллион человек. Такого раньше люди не знали. Землетрясения были всегда, но они были очень редки. А теперь они все чаще и чаще. И люди ожидают еще очень сильного землетрясения. Откровение об этом пишет, что в последнее время, в период великой скорби, будет такое сильное землетрясение. Дальше Христос говорит, что будут моры. Мор, то есть язвы, эпидемии. В 1347 году умерло от черной чумы 1/3 населения Земли. То есть каждый третий человек умер. Но это было в 14 веке. Люди говорили, что, так сказать, тогда не была развита медицина. В настоящее время это невозможно. В 1918 году от испанского гриппа умерло 20 миллионов людей от одной болезни. Но и тут мы можем еще сказать, что это было в начале нашего столетия. Медицина не была столь развита. Но в наше время в Индии 5 миллионов прокаженных. Казалось, медицина справилась со всеми болезнями, но это не так. В Индии 4 миллиона страдают с этой тропической лихорадкой, в Пакистане их 10 миллионов. От курения у нас умирают 24 тысячи в каждом году. От наркомании, от рака, от СПИДа, от вирологических заболеваний умирает столько людей, и все наши врачи, медики не могут справиться с этими различными болезнями. Помню, я еще был молодым, когда один брат пожилой говорил: «И если люди найдут лекарство против рака, то Господь пошлет что-нибудь другое похуже рака, но Бог всегда будет держать людей в своей руке, чтобы где надо их и с ними и серьезно поговорить. Не нашли еще сегодня лекарства против рака, а СПИД стал нечто хуже рака. И многие другие заболевания. Проблема голода в мире становится все большей. У нас где-то около 1,5 миллиона людей живут в избытке, где-то менее 2 миллиарда, где-то 2 миллиарда примерно живут в достатке, впроголодь, а более 2 миллиардов людей голодают. Каждый день с голода умирает более 100 тысяч людей. Каждый день более 100 тысяч людей. В году это где-то 30 миллионов людей умирают с голоду, из них 2/3, то есть 20 миллионов дети до 14 лет. И в то же время в Австралии, в Канаде, в нашей стране такие большие избытки этих продуктов. К примеру, в наших школах каждый день по крупным подсчетам дети выбрасывают где-то 30 тонн питательных веществ в мусорные бочки. То, что дети берут с собой, укусили, выкинули. Где-то 30 тонн. В одном Берлине у нас зарегистрировано более 19 тысяч собак. В одной нашей Германии ежегодно где-то 2,5 миллиона тонн продуктов перерабатывается на алкоголь. Где-то 200 литров на каждого человека в Германии выпивается. Жутко слушать все это. У нас есть в Германии рестораны для собак. 45 марок, чтобы накормить собаку там. Есть места, где кормят кошек. А сколько миллионов людей умирают с голоду? С одной стороны, это изобилие, с другой стороны, большая нищета, небывалая нищета. Проблема перенаселения, как говорят, становится все больше. Учат, что на Земле слишком много людей, их надо сделать хотя бы на третью часть меньше, то есть где-то 1,5 миллиарда людей надо бы убрать через чистку, и тогда легче будет нашей Земле их кормить. Фактически это неправда. Подсчитали, что если бы все поля, которые обрабатываются сегодня людьми на земле, обрабатывались так, как в Голландии, и приносили бы такой большой урожай, то можно кормить в 6 раз больше людей, чем их сегодня. То есть земля способна 60 миллиардов людей кормить, а не 6 миллиардов, и говорит, что уже слишком много людей. Мы живем в то время, когда мировые ресурсы распределяются очень неравномерно. К примеру, население Соединенных Штатов Америки составляет 6% всего мира. Но США используют 1/3 мировых ресурсов. 6% населения забирают 33% мировых ресурсов. И в то же время, значит, другие люди из-за этого страдают. одна вторая, то есть половина людей, живущих на земле, зарабатывают в год меньше 500 марок. В год меньше 500 марок. В Бангладеше, к примеру, за год в среднем человек получает 170 марок. Какое положение у людей сейчас на Украине, в России? У нас в Германии средний доход годовой на человека 15 тысяч марок. В Соединенных Штатах 16 тысяч, в Швейцарии 17 тысяч. А есть еще более богатые страны. В Кувейте на душу населения 50 тысяч в год доход. В Эмиратах, в этих Арабских Эмиратах, 53 тысячи марок в год доход на человека. Но это богатые люди получают. За бедных, а бедные живут впроголодь. То есть несправедливость на земле, ведь этого Бог не хотел. Сегодня говорят, если есть Бог, почему Он все это терпит? Вот это есть, это все беззаконие, которое сатана привел к людям, и люди живут так и обвиняют Бога. Раньше мы не знали слова «экология». Сегодня эти экологические проблемы стали все больше и больше. Вот эти дни идет большое совещание в Голландии, когда представители из почти 200 стран мира советуются, что делать дальше, как сохранить погоду и климат на нашей планете. Загрязненный воздух, загрязненная вода, заражен лес. В Германии уже до 70% леса больной. Ядерные испытания – привели к тому, что это большая озонная дыра уже величины континента Австралия и проникают вредные космические лучи на нашу планету. И из-за этого изменяется наш климат. За последние годы пустыня Сахара продвинулась на юг где-то на 160 километров. Пески забирают хорошие поля. Ледники в Антарктиде и в Антарктике растаяли до 240 километров. Значит, лед уходит. Из-за того, что климат становится теплее, тает все больше льда. А этот лед отражает солнечные лучи, чтобы земля не так нагревалась. И чем меньше льда, чем меньше таких зеркальных поверхностей ледяных, тем больше земля поглощает эти солнечные лучи, и тем жарче становится климат, тем теплее. Зима тем теплая, лето значит, жаркое, тем меньше осадков, меньше урожаю. И все это приводит к различным катастрофам. Значит, складирование ядерных отходов или отходов ядерной промышленности стало проблемой на Земле, потому что эти ядерные излучения делают свое дело. Вспомним только о Чернобыле, что это привезло с собой. Этих экологических проблем люди прошедших веков не знали. И человек сам губит свою планету, которую Господь нам подарил. И все это признаки последнего времени. Если мы дальше так будем поступать, со временем невозможно будет жить на этой планете, говорят ученые люди. Они подсчитывают, насколько времени хватит угля или газа или нефти. Но Бог это все предусмотрел заранее. Он знает, насколько времени оно будет нужно людям, и у Него достаточно для нас. Но Он хочет, чтобы люди взыскали Его и служили Ему. Теперь обратимся к признакам последнего времени в природе. То есть в мире. Во-первых, это страшный рост преступности или беззакония. Библия говорит о том, что дни Сына Человеческого будут подобны временам Ноя и будут подобны временам Содома и Гоморры. Так вот, во время Ноя и во время Содома и Гоморры была такая большая преступность, и поэтому Бог и наказал жителей Содома и Гоморры за их преступления. В нашей стране, в Германии, каждый год сажают в тюрьму где-то 5 миллионов человек или попадают на скамью подсудимых. 5 миллионов из 80 миллионов, которые живут в Германии, 5 миллионов судятся. В Соединенных Штатах Америки это 37 миллионов в год осужденных. Преступность растет в среднем на 20% в год. За последние 15 лет преступность среди женщин выросла почти на 300%. 50% всех преступлений делают дети. То есть небывалый рост преступности, как в Содоме и Гоморре. И особенно, что мораль такая низкая стала. И об этом мы еще скажем. Значит, ежегодно среди населения продается оружие примерно на 15 миллиардов долларов. Люди свободно могут покупать это оружие, поэтому столько насильств, столько террора и убийств. Тюрьмы во всех странах переполнены. Полиция везде беспомощна. В нашей стране только каждое третье преступление удается разобрать, а две трети преступлений даже не удается расследовать. И этого люди раньше не знали. В чем причина? Кто рассадник всех этих преступлений? С одной стороны, что продают оружие, а что же самое главное? Влияние телевизора очень большое в росте преступности. В нашей стране, в Германии, 14-летний ребенок может уже до 14 лет увидеть в телевизоре 14 тысяч убийств. То есть каждый день где-то 3 убийства. Кто смотрит телевизор, это показывают детям. К примеру, в Соединенных Штатах Америки за 10 лет школы, школьного обучения ребенка он находится 11 тысяч часов в школе. Но за это время он сидит 17 тысяч часов дома у телевизора и видит 18 тысяч убийств. Каждый час убийства. Но почему ж не убивать, если в телевизоре учат, как это делать? Поэтому мы против этого телевизора. Люди сегодня видят, куда телевизор привел этих людей. И особенно большое влияние телевизора в распространении новой морали, то есть в этом аморали. И тут мы знаем, что творили люди во времена Лота, во времена Содома и Гоморры. Трудно говорить обо всем этом, но сколько сегодня в печати, в известиях говорят о гомосексуализме, все это утверждается законно. В то время Бог эти города уничтожал за это. Сегодня это все узаконено, и среди в церквях уже в официальных или значит, государственных церквях оно узаконено все. И скоро оно придет, как и достойное все, и к нашим церквям. Большой проблемой стало антиавторитетное воспитание детей. Во втором послании Тимофея, в третьей главе, во втором стихе Павел говорит, что люди будут, дети будут непокорны, непослушны своим родителям. В один из вечеров, говоря о плане погибели, я говорил, что в программе этих людей уничтожение семьи. Как же уничтожить семью? Церковь можно уничтожить, критикуя Библию и вводя мирские различные порядки в церкви, и Бог эту церковь сам будет наказывать, и церковь со временем развалится. Но как же развалить семью? В первую очередь стараются браться за молодых, за детей. И если эти дети будут научены по-ихнему, то они потом своих детей будут учить так, как их учили, а старые умрут, и тогда все будет по-ихнему. Вот это антиавторитетное воспитание учит, что не надо, детям не надо повиноваться своим родителям, что не надо слушаться и почитать старших, не надо повиноваться учителям, не надо повиноваться властям. И с таким духом люди приходят потом в церковь. Они не повинуются служителям в церкви, и такие люди не повинуются Богу. Именно эта цель антиавторитетного воспитания – поднять детей против Бога, для того, чтобы они после были готовы к принятию Антихриста. Или феминизм. Это движение женщин. Женщин поставить не только на равных правах, а если возможно, даже дать им больше прав, чем мужчинам. И вот это губит семью. Новая мораль разваливает наши семьи. И Павел говорит там, во втором послании к Тимофею, в третьей главе, в четвертом стихе, что люди будут более сластолюбивы, нежели боголюбивые. За 30 лет у нас в Германии, значит, среди взрослых людей, если раньше где-то 6% не жило в браке, то сегодня 60% взрослых людей не имеют мужчин, мужей и жен, а живут только со знакомым или со знакомкой. В 10 раз за 30 лет увеличился этот процент такого сожительства. Что раньше никогда не было эти дикие пляжи, где люди полностью обнаженные. Сколько ей в Германии, как часто наши верующие люди едут на эти пляжи, считая, что там для них место. Пагубное влияние рок-музыки, мод или порнографии. Где-то каждый день в нашей стране выпускается примерно 30 миллионов книг, газет и журналов с порнографией. Это целая лавина, которая обрушается на население нашей земли, на население нашей страны, на наших детей. Везде, куда бы человек ни посмотрел эти картины. Для чего? Чтобы они врезались в подсознание человека. И чтобы человек делал то, что предлагают эти картины. Это как раз и есть борьба против наших семей. Не только новая мораль, не только антиавторитетное воспитание, но вот эта рок-музыка, эти бесстыдные моды. И как жалко, что многие сестры не знают, зная это, идут ту же, идут той же дорогой и приносят эти проблемы в церкви. И вот эта порнография, все это вместе губит наши семьи. И вместе с этим растет и национализм, и расовая вражда. И в нашей стране, и в других странах мира. Христос говорит в Евангелии от Матфея, в 24 главе, в 7 стихе, «И восстанет народ на народ, и царство на царство». Сколько этих войн, и об этом я еще скажу. Но вот люди враждуют в стране, белые против черных, желтые против черных, против белых, один народ против других. В настоящее время белых на земле меньше, чем в 12 раз, чем других цветных. И вот Чжоу Энлай, это был бывший министр иностранных дел Китая, еще в 1900...